балакаем по-французски. Членство в пен-клубе, а потом в Баварской академии и американском обществе Марка Твена было для меня не только моральной поддержкой, но и конкретно защищало от больших и мелких неприятностей. Когда меня хотели обвинить в тунеядстве, я подписывала свои объяснения присвоенными мне титулами, и даже наши тупые власти к тому времени уже понимали, что будут выглядеть слишком смешными. Они обожглись на Бродском, который, по их представлениям, был никто и не имел никаких справок. Я попросил своих друзей за границей напечатать мне визитную карточку. В СССР это было невозможно, потому что никакое печатное слово не могло появиться без цензуры. И вообще, визитную карточку можно было напечатать только по особому разрешению. Свои карточки я раздавал направо и налево, а одну вложил в автомобильные права, что производило впечатление на останавливавших меня милиционеров. Однажды на Украине милиционер остановил меня и хотел к чему-то придраться, но, прочтя написанное на карточке, подумал и почтительно спросил: «Так вы и по-французски балакать умеете?» «А як же?» — сказал я. «Кес-кесе?» Моя наивная мама. Моей маме нравились романтические литературные герои, возвышенные слова. И она довольно долго говорила, как она любит советскую власть. Она не была партийной, но любила советскую власть за то, что та когда-то хорошо относилась к евреям. Мама помнила, как во время гражданской войны приходили в местечко люди, она называла их «деникинцами», я не знаю, были ли это правда деникинцы, грабили, насиловали и убивали. Они даже плясали на животе беременной женщины, говоря: «Сейчас ты у нас родишь». И только красные спасали евреев от погромов. Она не была в обиде на большевиков за то, что они реквизировали мельницы дедушки. И даже в конце 40-х годов, когда начался государственный антисемитизм, и моя русская тетя Аня объясняла ей, что евреев не принимают в престижные институты, мама возражала: «Этого не может быть». И тетя говорила: «Роза, какая же ты наивная». Но, став сама жертвой антисемитской кампании, мама прозрела. Постепенно стала безобидной еврейской националисткой. Национализм ее проявлялся главным образом в подсчетах, сколько евреев было среди великих людей. Персонаж Циля в Чонкине отчасти списан с мамы. К концу жизни она влюбилась в Израиль. Меня при этом считала гоем. Порой спрашивала: «Вова, почему бы тебе не поехать в Израиль?» И тут же спохватывалась: «Ах да, я забыла». О себе она говорила, что уже стара для переезда. «Если бы я была молодой, я поехала бы. Делала бы что угодно для этой страны». Мама слушала по радио только «Голос Израиля». Иногда она приезжала в Москву и сразу требовала от меня, чтобы я нашел «Голос Израиля». Я старался переключить ее на другие волны и говорил: «Ты бы слушала все-таки «Голос Америки», BBC, «Свободу», «Немецкую волну». Там часто про меня говорят. То, что я не могу тебе написать в письмах, они сообщают. И ты бы что-то знала обо мне». Это действительно был вполне хороший источник информации, поскольку обо мне говорили чуть ли не каждый день. Мои соседи, услышав какое-нибудь сообщение из Лондона, порой прибегали и спрашивали, что случилось. А мои родители надеялись только на мои письма, в которых я ничего не мог рассказать, боясь, что они не дойдут. Я пропал. Наверное, читателю трудно уследить за перемещениями моих родителей, но к описываемому времени они уже покинули Клинцы, и новый 1978 год встретили в Орджоникидзе. Это не Владикавказ, а небольшой горняцкий город в Днепропетровской области. Там они жили уже в совсем убогих условиях и винили в этом меня. Как я понял, потом они еще в Керчи надеялись, что я пойду в горком, скажу, что я известный писатель, дайте моим родителям квартиру. А я этого не умел. В Орджоникидзе произошло то, о чем я написал в сохранившемся письме министру внутренних дел. Министру внутренних дел СССР Н.А. Щелокову от писателя Войновича В.Н. Заявление. 14 февраля сего года к моим родителям в городе Орджоникидзе, Днепропетровской области, явился милиционер и потребовал, чтобы мой отец немедленно шел вместе с ним в милицию. Пока отец обшарил глазами всю квартиру, заглянул в комнату, где после сердечного приступа лежала моя мать, и спросил: «Это кто там лежит? Ваш сын?» Затем отец, старик с больными ногами, был доставлен пешком в местное отделение милиции, где начальник отделения и какой-то приезжий в штатском объявили ему, что 3 февраля я пропал без вести, и меня, по всей вероятности, нет в живых. Через 2 недели после этого известия мать моя умерла. Теперь я узнал, что сведения о моей смерти работники милиции одновременно распространили и среди других моих родственников, живущих в разных городах Советского Союза. Между тем, никаких оснований для беспокойства за мою жизнь у работников милиции не было и быть не могло, хотя бы потому, что 4 и 5 февраля ко мне приходил участковый уполномоченный и интересовался, на какие средства я живу. О том, что я нахожусь в Москве в своей собственной квартире, было хорошо известно начальнику 12-го отделения милиции и тем шпикам, которые круглосуточно толкутся в подворотне моего дома. Я хотел бы знать, для чего была устроена эта гнуснейшая всесоюзная провокация, и кто был тот недочеловек, который ее придумал. Я требую привлечь этого бандита к ответственности, а если он параноик, то подвергнуть его принудительному лечению как социально опасного. Если я не получу от вас вразумительного ответа в установленный законом срок, я буду считать, что ответственность за эту провокацию вы взяли на себя. 17 марта 1978 года. Подпись. Об этой дурацкой провокации мне сообщил по телефону отец. Я решил во всем разобраться на месте и отправился в дорогу на машине. Меня взялся сопровождать Сарнов. Узнав о нашем предстоящем отъезде, тогдашний друг Бена Станислав Рассадин спросил его: «А почему я не еду один?» Сарнов объяснил, что один я опасаюсь возможных провокаций. «Но это уже паранойя», — сказал Стасик, который своей чрезмерной осмотрительностью в поведении вполне заслужил сравнение с щедринским премудрым пискарем. Сарнов с женой Славой и без нее, и потом не раз сопровождал меня в дальних поездках, за что моя ему пожизненная благодарность. Мы приехали в Орджоникидзе. Посетили родителей. Мама уже болела и не вставала с постели. Отец, страдавший от эндортерита, еле ходил. Мы с Беном пошли в милицию. Когда дежурный узнал, кто я, он обрадовался мне как родному. «Это вы, а я приводил вашего папу в милицию», — сказал он так, как будто совершил особо благородный поступок. Мы посетили начальника. Я пытался получить от него какой-то ответ. Кто сообщил о моем исчезновении? На каком основании? Но он оказался умелым демагогом и прочел нам целую лекцию о том, как министр Щелоков, под чьим портретом мы сидели, борется за повышение престижа милиции. Как строго требует от милиционеров, чтобы они были вежливы с людьми, внимательны к их нуждам, но при этом активно боролись с преступностью. Ничего вразумительного он нам не сказал. После Орджоникидзе мы заехали еще в город Светловодск, взяли с собой моего двоюродного брата Витю и уже втроем вернулись в Москву. А через несколько дней после возвращения пришло известие, что умерла мама. И я опять отправился в Орджоникидзе. Уже на поезде, в сопровождении Гали Балтер, вдовы Бори Балтера, самоотверженной женщины, кидавшейся на помощь по первому зову. Докинуть кирпич до 6-го этажа. Валя Петрухин пригласил меня на защиту своей диссертации. Он открыто со мной общался, чем шокировал своих коллег, а некоторых наводил на уже не новую мысль, что он ко мне приставлен. «У тебя диссертацию не примут из-за меня», — говорил я ему. «Примут», — возражал он. «Я сделал такое открытие, что их разгонят, если они не примут». Открытий и, как я слышал, серьезных, у него было несколько. В числе прочего он открыл антитритий. Не знаю, насколько это важно, но, познакомившись с Валиными коллегами, я увидел, что они относятся к нему с большим уважением. Я поехал на защиту его диссертации в Дубну. Защита прошла хорошо, а потом был банкет, на котором Валя познакомил меня с более известным, чем он, физиком-атомщиком Сергеем Поликановым. Через некоторое время Поликанов вдруг приехал ко мне домой в Москву. Я хочу сделать заявление для иностранных корреспондентов о положении в советской науке и моей собственной ситуации, — говорит он. Вы с ума сошли? Вы знаете, что вам за это будет? Знаю. Тем не менее, я хочу дать пресс-конференцию. КГБ запретил ему поехать на год в Женеву в Центр ядерной физики, с которым сотрудничал их институт, после его отказа оставить заложниками жену и дочь в Дубне. Я попытался его отговорить. Я всех отговаривал, кто просил меня помочь сделать первый шаг в диссидентство. Поликанов был не первый. Я знал, что этот путь рискованный, а человек может недооценить серьезности поступка. Я отговаривал Поликанова. Он настаивал на своем. В конце концов, я согласился и помог ему организовать пресс-конференцию. Тогда мне это не стоило больших усилий. Я позвонил корреспонденту «Вашингтон-Пост» Питеру Оснесу, сказал, что есть важное сообщение, и моя двухкомнатная квартира заполнилась западными корреспондентами. Некоторые, не поместившись в комнате, заглядывали внутрь из коридора. «Господа», — начал я торжественно, — «позвольте вам представить Сергея Поликанова. Он физик», — продолжил я с паузами после каждого титула, — «профессор, член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Ленинской премии».